Улыбка исчезла с моего лица, и я стал серьезным. Я посмотрел на Цуру и сказал: «Цура, позови сюда Курата Байкубинаши, у нас гость». Цура была озадачена моим внезапным приказом, но она просто кивнула и телепортировалась обратно в Канто. Курака тоже была сбита с толку моим внезапным приказом. Она посмотрела на меня и спросила: «Что случилось, Рику-сама?» Я повернулся, чтобы взглянуть на нее, и сказал: «Попробуй ощутить энергию снаружи. Прямо перед входом в нашу квартиру стоит извращенец». Курака сделала то, что я сказал, а затем у нее появилось удивленное выражение лица. «Падший ангел, Хагорома Гицуне была заинтригована нашим разговором и подошла к нам. Что с тобой?» Внезапно стал таким серьезным. «Хаем, без сомнений, тот, кто стоял у входа в квартиру, явно Азазель. Он, скорее всего, явился сюда, чтобы дать мне то, что я хотел. Но причина была в другом. Я стал серьезным, потому что знал, что близится атака Кокабеля. Через несколько секунд передо мной появился магический круг. Из него появилась Цура с Курата Байкубинаши, которые оглядывались вокруг с удивленным выражением лица. «Мы и вправду телепортировались», – пробормотал Куратаба. Правой рукой он держал золотой посох, а левой наклонил шляпу вверх. Тем временем, голова Кубинаши вертелась, осматривая комнату, пока он не остановил свой взгляд на мне. «Рику-сама, вам что-то понадобилось от нас?» – спросил Кубинаши. Я кивнул ему и сказал: «За пределами этой квартиры есть черноволосый мужчина со светлой челкой. Вы можете позвать его, он гость». Куратаба наклонил голову в замешательстве. Он посмотрел на меня и спросил: «Привести гостя для вас, Рику-сама?» «Да, просто обращайся с ним как с обычным гостем. Я буду ждать здесь». Куратаба кивнул, а затем ответил: «Конечно, Рику-сама». Затем он посмотрел на Кубинаши и сказал: «Пойдем, это наш первый приказ». Кубинаши кивнул, и они вышли из особняка. Я сел на диван и жестом попросил Хагорома Гицуне сесть рядом со мной. Курака и Цура стояли позади меня, и мы ждали, пока Куратаба и Кубинаши позовут сюда Азазеля. Пока мы ждали его, Хагорома Гицуне спросила: «Зачем ты призвал этих парней, чтобы встретить гостя? Разве нельзя было это доверить девушкам?» Курака и Цура кивнули в ответ на вопрос Хагорома Гицуне. «Ну, сначала я хотел, чтобы Цура или Курака встретили его, но возникла проблема. Азазель был извращенцем, причем большим. Я не могу позволить моим девушкам подойти к нему, даже если это Хагорома Гицуне. Я не могу представить ее реакцию, если Азазель что-нибудь с ней сделает. В худшем случае начнется драка, а мне этого не надо. Поэтому самым безопасным выбором будут Куратаба и Кубинаши, у которых достаточно опыта, чтобы приветствовать гостей, даже если те настроены враждебно». Говоря прямо, гость – извращенец. Хагорома Гицуне посмотрела на меня с растерянным выражением лица и спросила: «Какая разница, извращенец он или нет?» Я просто взглянул на потолок и ответил: «Я не хочу разрушать эту квартиру. Если этот парень будет домогаться до Кураки или Цуры, я обязательно ударю его, со всей силы». Курака и Цура улыбнулись моим словам, а Гицуне лишь хмыкнула и сказала: «Неужели?» Как только она произнесла эти слова, дверь нашей комнаты открылась, и в нее вошел Куратаба с Кубинашей и Азазелем за спиной. «Ху, какая маленькая комната для наследника фракции восточных йокаев», — сказал Азазель, оглядывая комнату. Он был одет в коричневый плащ с черной рубашкой под ним, на нем были коричневые штаны, подпоясанные черным ремнем. Он улыбнулся и остановил свой взгляд на мне. «Как насчет того, чтобы я построил тебе особняк в дополнение к моим исследованиям за заботу о Кокабеле?» Куратаба и Кубинаши подошли к краю комнаты и встали там, сфокусировав взгляд на Азазеле. Я посмотрел на Азазеля, закрыв правый глаз, и улыбнулся. «В этом нет необходимости. Мне нравится эта комната. С такой маленькой комнатой я могу видеться со своими девушками, не проходя целый коридор. Кстати, пожалуйста, присядь на этот диван. Правда, он не такой роскошный, как диван в особняке демонов. Ха-ха-ха-ха, не волнуйся об этом». Азазель подошел к дивану напротив меня и сел на него. Затем он посмотрел на Кураку и Цуру с улыбкой на лице, после чего повернулся к Хагорома Гицуне. «Так это та женщина, которая разгромила младшую сестру Сазикса». Хагорома Гицуне нацепила на лицо свою обычную улыбку, когда Азазель взглянул на нее. Несколько секунд он просто смотрел на Хагорома Гицуне, а затем перевел взгляд на меня с довольно жесткой улыбкой. «Хах, значит, он ужаснулся от нее, и правильно сделал. Этот парень, он очень быстро собирает информацию. Как он узнал о том, что произошло вчера. У меня есть свои источники, сказала Зазель, ухмыляясь мне. Вот как, ты пугаешь. Итак, какова цель твоего визита? Ха-ха-ха-ха, не так сильно, как ты и леди рядом с тобой. Хаем, я просто хотел отдать это тебе, сказав это. Азазель достал из кармана USB-накопитель и положил его на стол перед нами. Используй его как можно разумнее. Файл внутри накопителя был заполнен моими исследованиями священных артефактов. Я даю тебе это в знак дружбы. Я дам тебе еще кое-что, когда ты остановишь Кокобеля, который по какой-то причине выбрал тебя вместо наследниц Мао. Этот парень так раздражает. Никто, кроме Ясаки и Куна, не знал о моей встрече с Кокобелем. Как он узнал об этом? Но, если он сказал, что дал свои исследования в знак дружбы, то все так, как я и ожидал. Ты хочешь мира, не так ли, Азазель? Самоуверенная улыбка Азазеля сменилась на меланхоличную. Это так очевидно, полагаю, так и есть. Я устал от войны, наша численность уменьшается с каждым разом, и такими темпами мы прекратим свое существование. Я взял USB-накопитель, лежавший на столе, и посмотрел на Азазеля с улыбкой на лице. Тогда, думаю, на этот раз я помогу тебе с Кокобелем. Но ты ошибся в одном. Он нацелился на брата и сестру сатаны, а не на меня. Тогда я в надежных руках, я рассчитываю на тебя. Глава 65. Подготовка. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Азазель встал с дивана после того, как отдал мне флешку, и вышел из нашей квартиры. Он даже не потрудился остаться и поговорить со мной, потому что сказал, что ему нужно кое-что сделать. Кубинаши проводил его, а Куратабасе еще молча стоял на своем месте. «Это естественно», — подумал я. «Возможно, именно по этой причине он оставил Кокобеля мне. Я мог бы использовать этот шанс, чтобы получить боевой опыт дальше и содрать с Азазеля побольше наград. Говоря о бригаде Хаоса, интересно, присоединится ли к ним Вали? Он ведь вступил в бригаду Хаоса, потому что хотел сражаться». Верно, может мне просто взять его под свое крыло и дать ему бой, которого он желал. Давайте сделаем это, когда я встречу его снова. Пойдемте в школу, Рику сама, спросила Цура, стоявшая позади. Я встал с дивана и посмотрел на Цуру и Кураку. Ну, сейчас нам все равно нечем заняться, так что, давайте пойдем в школу. Думаю, я составлю вам компанию. Делать мне тоже нечего, кроме как играть и бездельничать, сказала Хагорома Гицуне, вставая с дивана. Я посмотрел на Куратаба и Кубинаши, которые только что вошли в квартиру, и сказал: «Оставайтесь в этой квартире. Учитывая визит этого парня, я думаю, что нападение Кокобеля произойдет в ближайшем будущем». Куратаба кивнул. «Хорошо, Рику-сама, мы будем ждать вас в этой квартире». «Ну, тогда мы пошли». Когда мы пришли в школу, Сона и Цубаки ждали нас перед входными воротами. По правде говоря, я знал о том, что они нас ждут, но из-за Азазеля мы опоздали в школу. Увидев нас, Сона вздохнула и подошла к нам. У нее было усталое выражение лица и черные круги под глазами. «Наконец-то ты пришел, Нура. Я ждала тебя с самого утра». Я улыбнулся ей и жестом показал Цуре и Кураке, чтобы они шли в класс без меня. Они кивнули и, поприветствовав Сону и Цубаки, первыми зашли в класс. Хагорома Гицуна никогда не заботилась о Соне и Цубаке и просто проигнорировала их, не сбавляя темп. Сона сфокусировала свой взгляд на мне, а Цубаки стояла позади Соны с закрытыми глазами. У нее тоже были черные круги под глазами, как и у Соны. Старый ворон залетел в мою квартиру, нам нужно было прогнать его, и это заняло мое время. Сона сузила глаза на мои слова, а затем вздохнула. «Ха, это так похоже на тебя. Что более важно, ты читал письмо от Люцифера Самы. А, письмо с извинениями, я прочитал его, но должен сказать, что не ожидал такого. Люцифер Сама, хороший лидер. В тот раз вина была полностью на Риас, так что если он принес тебе извинения, то просто прими их, если ты простил ее». Я пожал плечами и закрыл глаза, сказав: «Не то чтобы она что-то сделала мне в первую очередь, и не то чтобы она могла что-то сделать, поэтому я простил ее. Но, должен сказать, что Риас повела себя по-детски. Она даже не выслушала моих объяснений, прежде чем напасть на меня». Сона подперла голову правой рукой, покачивая ею. «Я знаю, она была обременена рейтинговыми играми, но это не отменяет того, что она была слишком безрассудна». Вспышка Соны на секунду удивила меня. Я всегда думал о Соне как о классной девушке, которая никогда не теряет контроль над собой, так что это было что-то новенькое. Цубаки тоже покачала головой вслед за Соной. Мало того, она рисковала войной. Даже я не настолько глупа, чтобы напасть на тебя, о чем она вообще думала. Я сказала ей, что после того, как ты отдал мне ладью, фигура зла была благополучно удалена. Но она мне не поверила, какого она обо мне мнения. Это стало неловко. Я просто слушал, что Сона говорит, кивая головой несколько раз. В середине ее вспышки я посмотрел на Цубаки, и она поставила барьер, чтобы изолировать нас от внешнего мира. Через некоторое время она остановилась и запыхалась, потому что громко кричала. Это было освежающе. Извини, что так вспыхнула. Сона посмотрела на меня, поправляя очки. Ну, я тоже этого не ожидал. Мы закончили. Ах, прости. Из-за моей вспышки я забыла сказать тебе кое-что важное. Люцифер сама хотел встретиться с тобой на рейтинговой игре РИАС. Он пригласил тебя как своего гостя. Он сказал, что семья Феникс тоже хочет с тобой встретиться. Понятно, значит, он хотел, чтобы я появился и сорвал рейтинговую игру. В таком случае, мой ответ был ясен. Извини, но вынужден отказаться. Сона потеряла дар речи и стояла с удивленным выражением лица. Я выслушал ее выпад, так что этого было достаточно. Я прошел мимо нее и вышел из барьера, оставив при этом слова. Если он хочет встречи, то попроси его прийти в мой особняк в Канто. Также не забудь про обещанные слезы Феникса. Я зашел в класс и сел на свое место. Когда я вошел, шел второй урок. Курака и Цура спросили меня, что случилось, и я просто ответил им, что Сона вспылила. Они посмеялись и сказали: «Бедняжка». День прошел так же, ничего не произошло, кроме моей встречи с Соной. Мы вернулись в мою квартиру. Курака и Цура телепортировались обратно в особняк, потому что они помогали Киджоре и Сицуне ухаживать за особняком. С большим количеством новых йокаев в особняке, Сицуна не может справиться с ними сама, поэтому Курака и Цура помогали ей. Как обычно, Хагорома Гицуны сразу ушла в спальню, оставив меня с Кубинашей и Куратоба в комнате. Это прекрасно, я хотел тренировать Матои с этого момента, готовясь к большой битве. Куратоба и Кубинаши сели напротив меня, и я сказал: «Куратоба, я слышал от Хагорома Гицуны, что внук Нурарихёна, Рикуа, если не ошибаюсь, он использовал технику под названием Матои, когда сражался с ней. Как думаешь, смогу ли я использовать ее?» Куратоба без раздумий кивнул и ответил: «Думаю, сможете. Насколько я вижу, ваша техника очень похожа на технику Рихана Самы. И Рихан Сама был тем, кто создал Матои. Вы хотите научиться этому, Рику Сама? Думаю, я знаю эту технику лучше, чем кто-либо в вашем Хиккияка». Я улыбнулся его словам и встал с дивана. Я перешел в форму Йокая и посмотрел на Куратоба. «Тогда, чего мы ждем? Начинаем». Глава 66. Матои. Ссылка на Patreon автора. https://patron.com/raizarp. Вместе с Куратобой Кубинашей я отправился в обычный лес рядом с Академией Куа, чтобы потренировать Матои. Вместе с Куратоба, я думаю, что смогу выучить его быстрее, чем в одиночку. Мы были на поляне, где я учил Широне использовать синдзюцу. Говоря о Широне, я не видел ее уже несколько дней. Курака сказала, что она была в особняке в Канто, и так было с тех пор, как Риас напала на нас. Я подумал, что ей нужно время, чтобы побыть одной, поэтому сейчас мне нужно сосредоточиться на своих тренировках. Я посмотрел на Куратоба, который стоял передо мной. Итак, можешь ли ты сначала объяснить эту технику Матои? Во-первых, Матои – это техника, которую создал наш лидер, Нурарихан Сама, второй глава клана Нура. Я кивнул в знак понимания и с серьезным лицом выслушал объяснение Куратоба. Кубинаши тоже смотрел на Куратоба и слушал его объяснение. Возможно, он тоже хотел узнать больше о Матои. Эта техника была возможна только потому, что наш лидер являлся лишь полуёкаем. Другими словами, только полуёкай мог использовать эту технику. Обычным ёкаем она недоступна. Я закончил слова Куратоба, и он кивнул. Верно, Матои – это техника, которая была создана, потому что наш лидер осознал свой недостаток. Его человеческая форма сильно ограничивала его силу. Хотя он все еще мог использовать страх в человеческой форме, его сила составляла лишь половину его силы в форме Йокая, нет, даже меньше. Я коснулся подбородка правой рукой, услышав объяснение Куратоба. Я тоже был слабее в своей человеческой форме, но не настолько. У меня все еще имелось около трех четвертей моей силы или, по крайней мере, около того. Правда, в человеческой форме я не мог полностью использовать свой страх. Я не могу использовать Шин Кьёка Суигицу или Шин Микё Шисуи, пока пребываю в человеческой форме. Позвольте мне продолжить объяснение. Эта техника требует доверия. Тот, кто использовал эту технику, допустим, это будете вы, Рику сама. Вы должны доверять свою спину другой стороне, или, в данном случае, своему подчиненному. В то время как ваш подчиненный должен доверить свой страх вам. Я знаю эту часть. Я запомнил ее, потому что мне нравится эта техника, и я также пытался повторить ее сам, еще до встречи с Йокаями клана Нура. Поскольку я никак не отреагировал, Куротаба продолжил. Эта техника не зря называется Матой. Буквально это название означало облачение демона. Подчиненные доверяют свой страх своему лидеру. В свою очередь, лидер сможет использовать особую способность подчиненного. В моем случае, вы сможете использовать мое Анки Куренбу, танец черного оружия. На моем серьезном лице появилась широкая улыбка, когда я посмотрел на Куротаба с закрытым правым глазом. Это интересно. Есть ли что-то еще, что мне нужно знать? Куротаба кивнул и поднял руку с указательным и средним пальцами, направленными к небу. У этой техники есть два метода. Первый – Изуцу. Этот метод включает в себя полный захват страха подчиненного и высвобождение его в одной атаке. Этот метод обладает разрушительной силой, но ему не хватает защиты. Когда вы используете этот метод, вы не можете использовать свой страх. Значит, я не буду способен использовать Микё Шисуи или Кьёка Суигицу. Но я могу использовать страх того, кто занимается со мной Матой. Правильно. Поэтому этот метод используется, когда вы уверены в своей победе или хотите быстро закончить бой. Я скрестил руки и кивнул в знак понимания. Это была правда, этот метод обладал сильной разрушительной силой, но моя защита технически зависела только от моей способности уклониться или блокировать атаку. Я не могу использовать свою способность страха, но я все еще мог использовать ее дзюцу и синдзюцу. Хотя у этого метода имелись недостатки, это был лучший способ закончить бой, особенно большие бои из-за разрушительной силы, создаваемой этой техникой. Это идеально подходит для короткого боя против более слабых противников, но против сильных противников он служил лишь козырем. Второй метод называется касание. Этот метод предназначается для защиты, но он также эффективен для нападения на противника. Страх лидера и его подчиненного сливается воедино, поэтому можно использовать оба приема. Этот метод можно выдерживать дольше, чем метод Изуцу, и он дает вам свободу движений. Значит, разница обоих методов в их использовании, кроме этого ничего не изменилось? Спросил я Куротаба. Он немного замешкался, прежде чем ответить. Если вы используете метод Изуцу, то каждый раз, когда вы будете использовать этот метод с другим Йокаем, на вашей спине будет появляться татуировка, похожая на клеймо. Что касается метода касания, то здесь ничего особенно не изменилось. Но, когда вы использовали этот метод, страх вашего подчиненного превратится в кимоно, а ваше сердце технически будет соответствовать сердцу Йокаю, который использовал с вами Матой. Я кивнул головой в понимании. Метод Изуцу изменит мое оружие и мою атаку, в то время как метод касания изменит мою защиту, или в данном случае мое кимоно, и я смог использовать обе техники. Это была поистине удивительная техника. Возможность использовать обе техники одновременно была несправедливой. Матой, по сути, позволял мне получить усиление мгновенно, без всякой подготовки. В бою эта техника удивит моего противника. Мало того, поскольку было много разных йокаев с разными техниками или страхом, это действительно поломанная техника. Итак, как ее использовать, Куротаба? Я буду распространять свой страх, стоя рядом с вами. Пожалуйста, примите мой страх и, что более важно, доверьтесь мне, Рику сама. Сделай это, я доверяю тебе. Как только я это сказал, Куротаба подошел ко мне и встал рядом. Кубинаши знал, что это плохая идея, поэтому он отпрыгнул от нас и прислонился спиной к дереву на расстоянии от меня. Вы готовы, Рику сама? Я призвал свой Ненокиримару и держал его в правой руке, глядя на Куротаба. Готов. Куротаба распространил свой страх, и я, конечно же, ощутил его. Следуя его указаниям, я принял страх, и он начал окружать меня. Вокруг нас появился черный дым, и медленно, но верно тело Куротаба растворилось в дыму. Через секунду после того, как тело Куротаба исчезло, моя школьная форма превратилась в обычное кимоно, а на правой руке появились черные рукава. Клинок Ненокеримару был окружен облаком черного дыма, который бросал вызов гравитации. Дым взвился к небу и исчез примерно в метре от моего Ненокеримару. Так или иначе, я чувствовал в себе еще один источник силы, и я мог свободно управлять им. Я согнул правую руку, и из черных рукавов появились десятки видов оружия. Оружие было разным. Меч, катана, копье, нагинатый посох. Я улыбнулся, глядя на оружие, появившееся из черных рукавов на моей правой руке, после чего призвал оружие обратно, и оно снова скрылось в черных рукавах. После нескольких попыток я решил поднять свой Ненокеримару и влил весь страх, который получил, в свое оружие. Вы уверены, Рику сама, разрушения будут нешуточными, и нас, скорее всего, заметит, голос Куротаба донесся сзади меня, как будто он шептал прямо возле моих ушей. Это странно, но мне стоит привыкнуть. Я щелкнул левой рукой, и вокруг леса возник невидимый барьер. Не волнуйся, я поставил барьер. Правда? Тогда, пожалуйста, не сдерживайтесь. Как только Куротаба согласился, я влил в свой Ненокеримару еще больше страха. Через секунду я почувствовал, что этого страха достаточно, и взмахнул мечом. И после того, как я взмахнул мечом, сотни единиц оружия, окруженные черным дымом, появились из моей спины и полетели в направлении моего взмаха. Оно рассекало все на своем пути, пока, достигнув 300 сотен метров, окончательно не исчезло. Я посмотрел на последствия атаки и удивился. Лес был уничтожен, образовав новую тропу без единого дерева. Матой также была отменена после моей атаки, а Куротаба тяжело дышал рядом со мной. Я чувствовал, как горит моя спина. В этот момент и появилась татуировка. Я положил свой Ненокеримару на плечо и посмотрел на Куротаба. Эта техника хороша. Я буду рассчитывать на тебя в будущем. Куротаба посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Я вас не подведу». Глава 67. Визит сатаны. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. На следующий день, как только я прибыл в город Куа вместе с Курока и Цурой, я, как обычно, распространил свои чувства. Сегодня не происходило ничего необычного, и это меня порадовало. Я очень не люблю, когда неожиданные вещи происходят без моего ведома. Итак, мы пошли в школу. Как обычно, ничего странного. Широни все еще находилась в моем особняке. Мне было любопытно, что с ней случилось, но, похоже, она тренировала свое синдзюцу под руководством Магари, чтобы стать сильнее. Я продолжал тренировать свою технику с Куротабой Кубинаши. На третий день моих тренировок появилась Хагорома Гицуна и начала наблюдать за моими тренировками с забавной улыбкой на лице. Проходили дни, не было ни нападения Кокобеля, ни беспокойства со стороны демонов. И вдруг, через неделю после вспышки Соны, когда мы шли в Академию Куа, я почувствовал, как в Академии появилась огромная энергия. Три энергии внезапно появились в Академии Куа, и среди них была энергия Риас. Мне не нужно было спрашивать, кто это, так как я все прекрасно знал. «Рику сама, вы чувствуете эту энергию, ня?» — спросила меня Курока с обеспокоенным выражением лица. «Да, это Сазикса и его королева, Грейфия. Похоже, Риас тоже с ними», — я кивнул, глядя на Куроку. У Цуры было обеспокоенное выражение лица, когда я рассказал им о Сазиксе. «Ну, кто не станет нервничать, когда в этом городе находится один из 10 сильнейших в мире?» Я повернулся, чтобы посмотреть на Хагорома Гицуны, и увидел, что она беззаботно улыбается мне. «Сазикс, если я правильно помню, то он брат той девушки, которую я разгромила, верно?» — спросила Хагорома Гицуны. «Да, это он. Ну, раз мы оба здесь, то беспокоиться ни о чем. Он не глуп и довольно умен в решении вопросов. Наверняка он здесь потому, что хотел со мной познакомиться. И ему интересно узнать обо мне, не так ли?» — добавила Хагорома Гицуны. «Рику сама, вы встретитесь с ним?» Цура подошла ко мне и спросила обеспокоенным тоном. «Хаэм, что мне делать?» Он не пытался скрыть свою энергию. Это означало, что он приглашает меня встретиться с ним, или он специально дал знать о своем присутствии, чтобы я подошел к нему. Было невежливо не навестить его, когда он явно дал понять о своем визите, ведь он один из лидеров фракции демонов. Особенно после того, как я отказался от его предложения посмотреть рейтинговую игру, меньшее, что я мог сделать, это встретиться с ним. Кто знает, может, он действительно хотел навестить меня и принес обещанные слезы Феникса. Но почему лидер каждой фракции так любит внезапные визиты? Я задавался этим вопросом, хотя мне казалось, что я знаю, в чем причина. Им не хватало развлечений, и они были заняты, поэтому не могли дать обещание нанести визит. Я встречу его с Куракой. Я повернулся, чтобы посмотреть на Цуру, и сказал: «Присмотришь за Хагорома Гицуны?» «Цура, как грубо, за кого ты меня принимаешь?» — возразила Хагорома Гицуны. «За смутьянку, которая за один день натворила две беды», — сказал я с ухмылкой на лице. Улыбка исчезла с лица Хагорома Гицуны, и она отвернулась от меня. «Ну, я могу сама о себе позаботиться», — сказав это, она пошла в сторону школы. Я посмотрел на Цуру, и она слегка кивнула, после чего последовала за Хагорома Гицуны. Когда они покинули нас, я посмотрел на Кураку и сказал: «Прости, Курака, что попросил тебя сопровождать меня. Что вы говорите, Рику сама? Мне нравится быть с вами, так что мне не в тягость, ня». Я улыбнулся ее ответу. «Понятно, а ты можешь телепортировать нас перед зданием старой школы? Без проблем». После того, как Курака сказала это, под нами появился магический круг, и мы телепортировались перед зданием старой школы. Я почувствовал, что Сона и ее королева, Цубаки, были внутри здания вместе с Сазиксом и другими. Я перешел в форму Йокая на случай, если что-то случится, и вошел в здание вместе с Куракой, которая шла справа от меня. Мы пошли в комнату Кои, точнее, в бывшую комнату Кои, и Курака постучала в дверь три раза, когда мы оказались перед комнатой. «Кто там?» — за дверью послышался голос Грейфи. «Я, Курака, и меня сопровождает Нура Рику сама». Голос затих на некоторое время, после чего за дверью раздался незнакомый мужской голос: «Можете входить». Дверь открылась изнутри, и я увидел, как Грейфи отступила в сторону, открыв дверь. На диване красноволосый мужчина в черном костюме сидел рядом с Риас, которая была одета в белое платье. Сона и Цубаки поднялись с дивана и встали рядом с красноволосым мужчиной, глядя на меня. Я вошел в комнату с улыбкой, закрыв правый глаз и скрестив руки. Я посмотрел на красноволосого мужчину, Сазикса, и сказал: «Не ожидал, что сатана посетит это место. Приятно познакомиться». Сазикс встал с дивана с улыбкой на лице, за ним последовал Риас, которая смотрела вниз, отказываясь взглянуть на меня. «Мне тоже приятно с тобой познакомиться. Я всегда хотел встретиться с тобой лично, с тех пор как услышал о тебе, но, к сожалению, не мог выкроить для этого время. Но сегодня мне удалось». Я рассмеялся над его словами. «Хотел встретиться со мной? По какой причине?» Я пожал плечами и продолжил: «На этой территории я всего лишь Йокай. Йокай, который сильнее даже своего отца, сумевшего сразиться со мной. Ты должен гордиться собой, не ставь себя ниже, чем есть на самом деле», — опроверг Сазикс, глядя на меня с той же улыбкой, что и Хагорома Гицуны, улыбкой полной уверенности. Я расслабил руки и посмотрел на него, слегка наклонившись. «А я и не говорил, что я слаб. Но оставим эту тему. Чего ты хочешь, Сазикс Люцифер?» «Как я уже сказал, я просто хотел встретиться с тобой. И не только это, я принес кое-что, что обещал». Он жестом руки приказал Грейфи подойти к нему. Я взглянул на Грейфию и увидел, что она приближается к Сазиксу, держа в руках деревянную коробку. Она остановилась рядом с Сазиксом и открыла коробку, показав три стеклянных колбы. «Три слезы Феникса, как и было обещано», — сказал Сазикс с улыбкой, принимая коробку из рук Грейфи. Глава 68. Разговор с Сазиксом. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. «Вот, пожалуйста, прими это». Сазикс протянул мне коробку, и я взял ее правой рукой. Я взглянул на содержимое коробки, прежде чем закрыть ее и передать Кураке. Повернулся, чтобы посмотреть на Сазикса, и улыбнулся. «Спасибо, но я знаю, что ты здесь не только для того, чтобы дать мне слезы Феникса. Давай присядем и поговорим. Разговаривать стоя совсем неудобно». На этот раз Сазикс искренне улыбнулся мне и сделал жест рукой. «Тогда давай присядем». Мы сели на диван напротив друг друга, и Риас молча села рядом с Сазиксом. Это было очень странно, она все это время смотрела вниз и не произнесла ни слова. Кроме того, причина, по которой она атаковала меня, неужели она напала на меня, потому что не доверяла словам Соны? «По правде говоря, я хотел попросить у тебя разрешения провести рейтинговую игру между Риас и Райзером в городе Куа. Причина в том, что нам было трудно устроить рейтинговую игру в подземном мире, так как Риас еще молодая, так сказать, несовершеннолетняя. Значит, это была его истинная причина. Это уже слишком. Он мог попросить Грейфию рассказать мне об этом, поскольку она имеет право представлять Сазикса, так как является его женой и королевой. Мне следует обдумать все тщательно, нападение Кокабеля уже близко, я сказал близко, потому что на самом деле не знал точной даты его нападения. Я коснулся правой рукой своего подбородка и задумался над предложением Сазикса. Разумеется, я буду у тебя в долгу, если ты позволишь мне провести рейтинговую игру в этом городе. Мои глаза расширились, когда я посмотрела на Сазикса. Это длилось всего секунду, прежде чем я усмехнулся. Конечно, но есть одно условие. Сазикс наклонил голову ближе и спросил. Какое? Пошли кого-нибудь, кто будет сдерживать Райзера. Если он по какой-то причине нападет на меня, что и произошло при нашей первой встрече, то я не могу гарантировать его безопасность. Сазикс отвел лицо в сторону и, прислонившись к спинке дивана, кивнул. Конечно, я думал назначить Грейфию на случай, если что-то случится. Он посмотрел на Грейфию, и она кивнула в ответ. Тогда хорошо, есть что-то еще? Спросил я, расслабив руки и положив их на колени. Курака все еще стояла позади меня, держа в руках коробку. Но я почувствовал ее взгляд сзади и посмотрел на нее. Она взглянула на меня и перевела взгляд на Ряс. О, точно, я так и не услышал причину, по которой она так внезапно напала на меня. Я хотел услышать это от нее лично, почему она напала на меня с криком «Как ты посмел убить Каника?». Сначала я подумал, что Сона рассказала ей, но, подумав об этом спокойно, Риас оказалась не такой уж и глупой. «Есть кое-что еще», — сказал Сазикс. Я оторвался от своих мыслей и посмотрел на него. «Пожалуйста, расскажи мне инцидент неделю назад, когда моя сестра напала на тебя. Я думаю, мне стоит извиниться за это, но я извиняюсь как старший брат». Сазикс слегка склонил голову и сказал, «Я прошу прощения за свою сестру». Когда Сазикс сказал это, почти все в комнате были удивлены. Только я и Грейфия не были удивлены его извинениями. В основном потому, что я получил его письмо, но это все равно было неожиданно. Сатана склонил голову на меня, хотя он и сказал, что извиняется как старший брат. Это станет большой новостью, если кто-то узнает. Риас тоже была удивлена. Она подняла голову, посмотрела на Сазикса и крикнула, «А не сама, тебе не нужно извиняться, это моя вина». Сазикс поднял голову и серьезно посмотрел на Риас. «Как старший брат, я должен сделать хотя бы это». Но, Риас выглядела так, будто вот-вот рассыплется. Сазикс посмотрел на нее спокойными глазами и слегка улыбнулся. «Риас, прекрати, ладно, этого вполне достаточно, а не сама», пробормотал Риас. Ситуация стала неловкой. Я взглянул на Сону, которая стояла рядом с Сазиксом, и увидел, что она отводит глаза. «Это девушка». Я повернулся к Сазиксу и сказал, «Простите, что прерываю вас, но я простил ее с тех пор, как ты отправил письмо. Нет, с того дня, когда она напала на меня. Я не из тех, кто держит обиду из-за чего-то подобного, но мне все еще было любопытно, и я хотел спросить кое-что у Риас». Сазикс и Риас посмотрели на меня и кивнули. Получив их подтверждение, я спросил, «Почему ты решила, что Широни мертва? Я уверен, что Сона рассказала тебе о том, что я благополучно избавился от фигуры зла, верно? Я даже сказал вам, что у меня есть свой способ удалить фигуру зла». Когда я это сказал, глаза Риас расширились, и краем взгляда я заметил, как тело Соны вздрогнуло. Я взглянул на Сону и сказал, «Ты сказала ей, верно?» Мгновенно, внимание всех в комнате было сосредоточено на Соне. «У меня не было времени сказать ей, когда она тренировалась в подземном мире», — ответила Сона. «А это значит, я сказал и сделал небольшую паузу, прежде чем продолжить, ты только рассказала ей о том, что я удалил фигуру зла Широни, не упоминая о ее состоянии». Сона посмотрела на меня, кусая губы. «Я хотела рассказать ей, когда попросила тебя задержаться, но ты ушел, не дождавшись, пока я скажу Риас». Я вздохнул и посмотрел на Сазикса. «Это значит, что инцидент произошел из-за недопонимания со стороны Риас и неосторожности Соны. Тебе не стоит извиняться за это. Но, мне нужно, чтобы Риас извинилась перед моей подругой. Она напала на нас, даже не выслушав меня». Риас посмотрела на свою лучшую подругу с удивленным лицом. Сона смущенно отвела от нее взгляд. Удивительно, но Риас не рассердилась сразу. Видимо, то, что Хагорома Гицуне разгромила ее, заставило ее хорошенько подумать, прежде чем что-то решить. «Понятно, я это ценю», — сказал Сазикс. Риас повернулась ко мне с серьезным лицом и склонила голову. Прости, я была не права, что не выслушала твою историю и внезапно напала на тебя. Каким-то образом это превратилось в безопасную дискуссию. Правда, я немного боялся, что нападение Риас перерастет во что-то большое, например, в войну. Но, я получил компенсацию и услугу от Сазикса. Не только это, Риас еще слегка повзрослела, впрочем, последнее не имеет значения, ведь она снова вернется в подземный мир. Я кивнул на ее извинения. Не беспокойся об этом, но передай это и моей подруге. Риас подняла голову и кивнула. Обязательно. Глава 69. Цель Сазикса. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rizarp. В таком случае, Рику, я могу называть тебя так, верно? Ты тоже можешь обращаться ко мне по имени, сказал Сазикс, глядя на меня. Да, без проблем. Я тоже ненавижу формальности, так что будет лучше, если ты будешь звать меня просто Рику. Отлично. Мне нужно кое-что сказать тебе наедине. Если ты не возражаешь, не мог бы ты меня немного проводить? При этих словах Сазикс встал с дивана. Личный разговор, интересно, что он задумал. Я встал со стула и улыбнулся. Конечно, без труда. Я посмотрел через плечо на Кураку и закрыл глаза. Ты слышала его, Курака? Отнесешь коробку домой, потом ты сможешь пойти на занятия как обычно. Предоставьте это мне, ня. Я удовлетворенно кивнул, повернулся, чтобы посмотреть на Сазикса, и открыл левый глаз. Ну что, пошли. Сазикс кивнул и пошел к выходу. Когда он проходил мимо Грейфи, он сказал, я немного задержусь, ты можешь вернуться с Риас. Конечно, эта школа замечательна, не так ли? Я всегда хотел прийти сюда снова, но никак не ожидал, что это произойдет под таким предлогом. Сазикс шел рядом со мной, пока мы гуляли по школе. Я также принял обратно свою человеческую форму, чтобы избежать любопытных взглядов со стороны других учеников. Ну, тебе не нужно было извиняться лично, хотя, учитывая твое положение сатаны, это должно быть хлопотно, верно? Сказал я, глядя на Сазикса слева от меня. У меня все равно не было выбора. Если бы тот, кто напал на тебя, был кем-то другим, кроме моей младшей сестры, возможно, я бы послал Риас и Сону извиниться перед тобой. В конце концов, твое положение немного щекотливо в этом сверхъестественном мире. Не говоря уже о присутствии твоей подруги, которая дала о себе знать, когда Риас напала на тебя, я никогда не ожидал, что фракция Йокаев скрывает кого-то вроде нее, серьезно сказал Сазикс. Я находился немного в сложном положении. Мой старик был Йокаем, который мог сравниться с Сазиксом в драке, хотя он и не мог победить его, но, по крайней мере, в драке они оба были наравне, не имея возможности навредить друг другу. Но со мной все иначе. В отличие от моего старика, у меня имелась новая техника, которая, возможно, могла ранить Сазикса или даже нанести ему тяжелые раны. Была также Хагорома Гицуны, которая обладала силой, равной демону высшего класса, хотя, полагаю, ей будет трудно сражаться против одного из сатанов. Я наблюдал странные действия со стороны высшей фракции. «Вы пытаетесь чего-то добиться?» – спросил я Сазикса, после чего улыбка сошла с моего лица. «Ха-ха-ха, я ничего не планировал. Просто, я подумал, что войне пора закончиться», — сказал Сазикс, глядя на небо. Война длилась слишком долго, и три фракции уже достаточно настрадались. После рождения моей младшей сестры я пытался добиться мира, но то, что мы получили, было лишь прекращением огня. Я шел молча, слушая рассказ Сазикса. Как я и ожидал, он пытался подписать мирный договор между тремя фракциями. Судя по тому, что я знал об Азазеле, он тоже пытался достичь мира. Он хотел использовать атаку Кокобеля для достижения этой цели, он был слишком хитрым. Я понял твою цель, и как ты планируешь ее достичь? Демоны всегда враждебно относились к падшим и к кому-то из церкви. Поведение твоей сестры, когда Иссей хотел спасти Асию, было тому доказательством. Сазикс замолчал на некоторое время, а затем улыбнулся мне. Но ведь в конце концов она спасла Асию, так ведь? Только из-за просьб Иссея. А у Аси был полезный священный артефакт. Не могу этого отрицать, в конце концов, это я поставил свою младшую сестру в такую ситуацию, Сазикс признал это довольно легко, глядя на учеников внутри здания, которые начали выходить из своих классов, чтобы пообедать. Экзорцисты тоже нацелились на демонов. Через несколько дней церковь пошлет экзорцистов на эту территорию, чтобы вернуть украденное оружие. Как насчет того, чтобы посмотреть, как они поведут себя по отношению к Соне. Я ухмыльнулся Сазиксу и специально спровоцировал его, чтобы посмотреть на его реакцию. В зависимости от его реакции, я планировал рассказать ему о бригаде Хаоса. В этот момент три фракции достигнут мира, и я начну уничтожать бригаду Хаоса, начиная с фракции героев. Драконий бог, офис, будет проблемой. Она слишком сильна, но она наивна. Поэтому с ней я поступлю по-другому. Я сомневаюсь, что они станут дружить с Соной. Они будут держаться подальше от неприятностей и не будут нападать, но это все. Это невозможно без приказа лидера, так как после войны накопилось много ненависти, и каждая фракция ненавидит другую. Но мы должны достичь мира. Сазикс посмотрел на меня, одарив своей лучшей улыбкой. Для него было странно извиняться передо мной лично и пытаться донести до меня важность мира. Так вот почему. Хаем, понятно. Так вот почему ты хотел поговорить со мной наедине. Ты хотел, чтобы я помог достичь мира между тремя фракциями. Этот демон, сатана, я почти забыл об этом из-за того, как невозмутимо он себя вел. Но ему не понадобится моя помощь, чтобы достичь мира, которого он желал. Сазикс просто кивнула и сказал: верно, надеюсь, ты сможешь нам помочь. Конечно, за это будет награда от меня лично. Я был заинтересован в вознаграждении, потому что моей целью было получить их помощь в искоренении бригады Хаоса, и сотрудничество на данном этапе не повредит. Я помогу, чем смогу, однако слишком многого не жди. Но взаимная помощь – это то, чего я хотел от тебя. Улыбка Сазикса расширилась, когда он услышал меня. Конечно, так союзники и поступают. Спасибо тебе, Рику. Сазикс остановился на своем пути и протянул мне свою правую руку. Я тоже остановился и пожал его правую руку своей. Ни за что, я рассчитываю на тебя в будущем. Я тоже на тебя рассчитываю. Этим я официально, или на словах, заключил союз с Сазиксом. Ему пока не нужно было знать о бригаде Хаоса, но я уверен, что он слышал об их существовании от своих подчиненных. С Сазиксом в качестве союзника я мог сосредоточиться на своих тренировках. А теперь, думаю, пришло время навестить моего мальчика на побегушках. Глава 70. Экзорцисты. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. После этого я некоторое время разговаривал с Сазиксом. Пока мы разговаривали, я увидел из окна, что Риас, которую вела Сона, поднялась на третий этаж. Значит, она выполнила свое обещание и собиралась извиниться перед Хагаром и Гицуны. Похоже, мне пора. Давай встретимся еще в будущем, Рику. Я посмотрел на Сазикса, скрестил руки и улыбнулся. В следующий раз предупреди меня заранее. Не телепортируйся сюда просто так, ничего не сказав. Конечно, тогда я пойду. До свидания, сказал Сазикс и повернулся, направляясь к зданию старой школы. Я стоял на школьном дворе один и смотрел на фигуру Сазикса, который медленно уходил. Теперь мой мальчик на побегушках оправился от ран, но он не принес ни одного осколка Экскалибура. На самом деле, в этом городе этих осколков уже не было. Полагаю, Кокобиэль принял это к сведению и переместил осколки Экскалибура за пределы этого города. Но в чем причина? Разве он не хотел войны? Разве он не должен был просто бросить Экскалибур в этот город и, ах да, я здесь, Экскалибуры попадут только в мою руку, а не в руку демонов или экзорцистов. Так что, по сути, это будет бесполезно. Я догадался, что он возьмет с собой Экскалибур, когда нападет на этот город. Это будет неприятно. Я нахмурился и посмотрел в ту сторону, где почувствовал энергию Фрида. Он медленно двигался к краю города. Значит, я правильно догадался, он хотел перегруппироваться с основной армией Кокобеля. Мне нельзя этого допустить. Под моими ногами появился фиолетово-черный магический круг, и я телепортировался в место рядом с Фридом. Я оказался в переулке между двумя домами, точнее, я появился прямо перед Фридом, который волочил ноги, чтобы идти. Когда он увидел меня, он посмотрел на меня с большим убийственным намерением и крикнул: «Ты, да что тебе нужно от меня? Я убью тебя, убью прямо здесь и сейчас». Фрид направил указательный палец левой руки в мою сторону. Правой рукой он достал из кармана легкий клинок, предназначенный для экзорциста, и бросился на меня. Он медленнее, чем в первый раз, когда я его встретил. Я посмотрел на него с усталым выражением лица и исчез со своего места. Затем появился под его телом и ударил кулаком в живот. Он взвыл от силы моего удара и врезался в стену. Стена треснула, а Фрид лежал, корчась от боли и пытаясь встать. «Бессмысленно, ты знаешь, что не сможешь победить меня. Теперь, я хотел задать вопрос, тебе лучше не лгать, ведь я прикончу тебя, раз посчитаю бесполезным. Гррр, ладно, спрашивай что угодно. Фрид прислонился спиной к стене и посмотрел на меня. Его голова кровоточила из-за пореза от обломков. Он выглядел очень раздраженным, но его глаза блуждали влево и вправо, ища возможность убежать от меня. Я же говорил тебе, что это бессмысленно. Я присел, чтобы соответствовать его взгляду, и призвал Ненакиримару. Подняв Ненакиримару, я коснулся лезвием шеи Фрида и сказал: «Итак, где Кокабелли и его армия?» На блестящей голове Фрида выступил пот, а на лице появилось испуганное выражение, но он продолжал улыбаться. «Не знаю». Я слегка двинул лезвием и разрезал кожу Фрида. Кровь капала из нового пореза, который сделал Ненакиримару. «Врешь, ты пытался выбраться из этого города, скажи мне правду». «Я не лгу», — закричал Фрида, «я просто хотел покинуть этот проклятый город и сбежать из этого бардака. Я не могу сказать, лгал он мне или нет. У меня было два выхода, но я больше не буду рисковать. Как сказала мне в тот день Хагорома Гицуны, я действовал не в своем характере, потому что был слишком осторожен». Я переместил Ненакиримару влево и взмахнул им вправо, отделяя голову Фрида от его тела. «Бесполезная шестерка, спи спокойно в аду». Я вытянул правую руку в сторону тела Фрида и с помощью йодзюцу призвал синее пламя. Пламя охватило тело и голову Фрида и сожгло их в пепел. Убедившись, что ничего не осталось, я телепортировался обратно в свой особняк в Канто и решил продолжить тренировки с Кубина Шейкуратаба. Прошло несколько дней с тех пор, как я убил Фрида. Дни проходили в быстром темпе. Я сидел на диване в своей квартире, рядом со мной сидели Цура и Курака, а Хагорома Гицуна еще спала в спальне, так как солнце еще не взошло. Причина, по которой я сидел в своей квартире так рано, заключалась в том, что сегодня кое-что произошло. В город прибыли экзорцисты, и у обоих были осколки Экскалибура. Значит, они прибыли, но рейтинговая игра еще не началась. Завтра в этом городе состоится рейтинговая игра между Риас и Райзером. Местом проведения была поляна за Академией Куа, которая была расширена благодаря моим тренировкам. Поляна стала естественной ареной для боев, поэтому я порекомендовал это место Сазиксу, когда мы разговаривали несколько дней назад. Что касается экзорцистов, то церковь связалась с нами после кражи Экскалибура, поэтому я разрешил им передвигаться по территории. Но у них были манеры, я чувствовал, как их энергия движется ко мне, к моей квартире. «Реку сама, они идут к нам», — сказала Курака, прислонившись головой к моему левому плечу. Цура ревниво смотрела на Кураку, прежде чем тоже решила прислонить свою голову к моему плечу. «Да, они явились сюда, чтобы забрать осколок Экскалибура. К сожалению, Кокабель переместил их в другое место, поэтому они идут ко мне, чтобы обсудить это. Один осколок находится у меня в спальне, но я уверен, что они не смогут его почувствовать. Я не отдам им осколок, пока что». При этих словах на моем лице появилась улыбка. Осколок Экскалибура предназначался Масами, и я ни за что не отдал бы его им прямо сейчас. Мне плевать на их мнение, этот осколок был у меня еще до того, как они попросили о помощи. Говоря о Масами, я забыл дать ему слезу Феникса, чтобы у него снова выросла нога, давайте сделаем это позже. Я был слишком погружен в свои тренировки, что забыл о нем. Этого парня было слишком легко забыть. Ему стоит больше разговаривать со мной, чтобы я не забыл его снова. Я чувствовал, что энергия экзорцистов прибыла перед моей квартирой, поэтому я посмотрел на Цуру и сказал: «Цура, можешь сопроводить их сюда?» Цура подняла голову и кивнула мне. «Конечно, Рику сама». Курака тоже подняла голову с моего плеча и встала с дивана. Она подошла ко мне сзади и встала за диваном. Я поднял голову, чтобы посмотреть на Кураку и спросил: «Чего это ты вдруг?» «Я просто почувствовала, что это мое место, ня. Кроме того, с этого ракурса я могу смотреть на затылок Рику сама, когда вы в форме Йокая, ня». Я несколько раз моргнул и сказал: «Да, тогда все в порядке». Через некоторое время Цура привела в комнату двух женщин-экзорцистов, которые были одеты в белые халаты. Они осматривали комнату, пока, наконец, Цура не указала на диван напротив меня и сказала: «Пожалуйста, присаживайтесь». «Спасибо», — сказал один из экзорцистов энергичным тоном. Я посмотрел на них с улыбкой на лице, скрестив руки. Экзорцисты сели на диван напротив меня, и я спросил: «Итак, с какой целью церковь послала вас двоих сюда?» Глава 71. Выпровождение экзорцистов. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/exarp. Два экзорциста, стоявшие передо мной, одновременно сняли свои мантии. Это были девушки, у левой из них были короткие голубые волосы с зелеными прядями в челке, а у другой – светло-каштановые волосы, завязанные в хвостики. Странно, но энергия, которую я чувствовал раньше, была больше. Я попытался снова распространить свои чувства и уловил одну энергию, которая оставалась за пределами этой квартиры. Я посмотрел на Цуру, которая стояла рядом с Куракой, и она лишь наклонила голову в замешательстве. Значит, было три энергии. Кроме того, последняя смогла обмануть даже Цуру. Интересно, Хаем, почему бы вам не представиться первыми? Спросил я, прислонившись спиной к дивану. Меня зовут Зиновия Кварта, я экзорцист из католической церкви. Зиновия представилась, положив правую руку на грудь. Меня зовут Ирина Сида, я тоже экзорцист, но из протестантской церкви, представилась Ирина, поднимая руку. Понятно, я догадываюсь, что меня вы уже знаете, так что мне не стоит представляться, так, сказал я, расслабляя руки и глядя на них с улыбкой на лице с закрытым правым глазом. Верно, мы знаем, что ты сын Нурарихена, Нурарику, ответила Зиновия, кивнув. Хорошо, если вы знаете, тогда скажите мне причину своего пребывания здесь. Сказав это, я выпустил свой страх, и из моего тела появился черный дым, который поплыл в воздухе. Ирина и Зиновия сразу же насторожились от внезапного давления, которое они почувствовали. Зиновия сузила глаза, двигая правой рукой, готовая в любой момент призвать свое оружие. Ирина тоже насторожилась и схватилась правой рукой за левое запястье, касаясь имитатора Экскалибура, превращенного в браслет на ее левой руке. Теперь, когда я понял это, второй осколок Экскалибура был у третьего человека, который стоял у входа в мою квартиру. Не бойтесь, я просто принимаю меры предосторожности, потому что на меня несколько раз нападал экзорцист. Его звали Фрид Силзин. Может быть, вы знакомы с ним? Ирина кивнула, расслабляя руку. Это бродячий экзорцист. Он отказался от своего титула экзорциста и стал еретиком. У него не было никаких связей с нами. А Господь, пожалуйста, помилуй его и позволь ему вернуться на хорошую сторону. Ирина сложила руки вместе и с закрытыми глазами смотрела в потолок, молясь. Зиновия подражала ее жесту и сказала «Аминь». Хотя они молились о том, чтобы Фрид осознал свою ошибку и заплатил за нее, этого не может случиться. Жаль вам это говорить, но я убил его. Ирина и Зиновия посмотрели на меня, моргая, прежде чем Ирина сказала «А Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы он заплатил за свою ошибку в мире ином. Аминь». Странно, это было слишком странно. Экзорцисты меня настораживали, думаю, я не смогу с ними ужиться. Если бы все экзорцисты были похожи на этих девушек, я бы предпочел кого-то вроде моего старика или Азазеля, а не экзорцистов. Я вздохнул и сказал, просто скажите мне, зачем вы пришли в этот город, у меня мало времени. Зиновия слегка кивнула и ответила, мы хотели вернуть украденный меч, надеюсь, вы не будете нам мешать, иначе мы примем довольно неприятные меры. О, они угрожают мне. В этот момент я почувствовал, что воздух справа от меня внезапно стал холодным. «Ня, Цура, успокойся!» — крикнула Курака сзади меня, и я обернулся к ним. Я увидел, что Цура смотрит на Зиновию своим холодным взглядом, а потом говорит, «Только посмей подумать о таком!» Холодный воздух прекратился, и атмосфера снова стала нормальной. Цура закрыла глаза и вздохнула. Я обратил внимание на двух экзорцистов, стоящих передо мной, и увидел, что они встали и схватились за оружие. Зиновия держала синий большой меч с золотыми краями, а Ирина держала меч, похожий на катану. «Сядьте и спрячьте эти мечи», — сказал я в довольно спокойной манере, но они, похоже, не собирались слушаться. Поэтому я усилил свой страх и слегка приподнял подбородок. Сейчас же тела обоих экзорцистов задрожали от страха. Первая убрала меч в ножны Ирина. Она вернула свой меч обратно в браслет и посмотрела на Зиновию. «Зиновия, успокойся». Зиновия все еще смотрела на меня, но в конце концов отступила и убрала свой большой меч. Я также отозвал свой страх, и они снова уселись на диван. «Пусть это будет ясно для вас. Этот город находится под моим присмотром. Если я еще раз услышу подобную угрозу, то я не буду снисходителен. Кроме того, проследите, чтобы человек, который ждет у входа, также понял мои слова, и немедленно покиньте этот город, потому то, чего вы ищете, в этом городе нет». Они были занозой в моей заднице, больше, чем демоны и Азазель вместе взятые. Я очень надеюсь, что церковь пошлет ко мне кого-нибудь в здравом уме, а не этих двух девиц. Даже если бы они были обладателями святых мечей, человек за пределами этой квартиры мог быть тем, кто встретит меня. Меч находится не здесь, но в отчете говорится об обратном. Зиновия крикнула на меня, хлопнув руками по столу. Я посмотрел на нее, подняв подбородок, и сказал: «Верить в это или нет, решать вам. Но, если ты устроишь беспорядок в этом городе или в любой другой части Западной Японии, поверь, от проблем ты не оберешься». Я закрыл глаза и самодовольно улыбнулся им. На этом наша дискуссия была закончена. Я оглянулся на Цуру и сказал: «Цура, не могла бы ты проводить их?» Цура склонила голову и подошла к двум экзорцистам. Она стояла в коридоре, ведущем к выходу, и жестом указала Ирине и Зиновии: «Пожалуйста, сюда». Ирина и Зиновия посмотрели на меня на секунду, затем встали и вышли из комнаты вслед за Цурой. Когда они ушли, Курака спросила меня: «Что вы собираетесь делать, Рику сама?» Я скрестил руки и улыбнулся. «Мне нужно кое-куда сходить. Я буду рассчитывать на то, что ты сообщишь мне, если что-то случится, Курака. Положитесь на меня, ня». Я встал с дивана и телепортировался из своей квартиры. Глава 72. Визит в Ватикан. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rizarp. Два экзорциста посетили меня без предварительной записи. Будет справедливо, если я тоже побываю у них, верно? Я никогда раньше не был за границей, поэтому не знал, как туда добраться. Так что я вернулся в свой особняк, чтобы подобрать кое-кого. Это было подходящее время для того, чтобы передать ему обещанное. Я телепортировался обратно в свою комнату в особняке и взял одну из слез Феникса, которые я получил от Сазикса. Две я взял для себя, а одну слезу Феникса отдал своему старику, чтобы он мог использовать ее в случае необходимости. Взяв слезу Феникса, я вышел во двор своего особняка, где меня поприветствовал бегавший вокруг особняка Йокой. «Доброе утро, Рику-сама!» — крикнул маленький Йокой с гладкой белой кожей. «Доброе утро, Рику-сама!» — поприветствовал другой Йокой, висевший на потолке. «О, ребята, вы не знаете, где Масами?» «Масами, а он в Дадзё!» — ответил белый маленький Йокой, подняв руку. «Да, он тренируется», — добавил другой. «Спасибо, я принесу вам вкусняшек позже». «Вкусняшек, Ахаги, ура, Ахаги». Они начали водить хоровод, повторяя Ахаги. Я смеялся, глядя на них, и наконец направился в Дадзё, чтобы встретиться с Масами. Войдя в Дадзё, я увидел, что Масами с трудом отмахивается от деревянного меча своими искусственными ногами. На нем была белая хакама, которая почему-то ему очень шла. Видя это, мне стало не по себе, ведь я задержался со своим подарком. «Масами!» — крикнул я ему от входа в Дадзё, скрестив руки, чтобы привлечь его внимание. Он перестал размахивать мечом и повернулся ко мне, вытирая рукавами пот, выступивший на лице. «О, Рику-сама, что вы здесь делаете?» — спросил Масами, улыбаясь. Я улыбнулся в ответ, подходя к нему. Затем достал из кармана слезу Феникса и протянул ему. «Выпей это, и ты вернешь свои ноги». Масами взял слезу Феникса с удивленным лицом. Отбросив деревянный меч на пол, он взялся за нее обеими руками. «Это, может ли это быть? Слеза Феникса, как и обещал, я вернул тебе ноги». «Спасибо, правда, большое спасибо», — сказал Масами, садясь на пол. Он принялся снимать фальшивые ноги, которые использовал все это время, и открыл крышку колбы со слезой. Но когда он уже собирался выпить слезу Феникса, я остановил его. «Постой!» Масами остановился и посмотрел на меня с растерянным лицом. Я проигнорировал его, протянул правую руку к слезе Феникса и коснулся ее. «У слезы Феникса усиленный лечебный эффект, она сможет вылечить все, что угодно, даже отрастить новую конечность. Я использовал свой священный артефакт, чтобы изменить вероятность, и это отняло больше энергии, чем я думал. Столько энергии у меня не ушло даже на бой с Вали, что означало, слеза Феникса была способна исцелить любую рану, но я не знаю, сможет ли она отрастить конечность. Даже Азазель в каноне использовал искусственную руку вместо того, чтобы исцелить ее слезой Феникса, так что мне нужно сделать это, чтобы убедиться. Все, теперь можешь выпить». Масами кивнул и глотнул слезу Феникса. Зрелище, которое произошло дальше, было немного отвратительным. Его плоть вокруг ног задвигалась, и у него медленно начали вырастать новые ноги. Масами закричал от боли и выбросил пустую колбу из руки. Я отвернулся, почесывая правой рукой затылок. Почему-то мне было неловко снова давать ему слезу Феникса. Зрелище было слишком жутким даже для меня, отрезавшего голову Фриду и ноги Масами. Точно, это ведь я отрезал ему ноги. Крик Масами прекратился через минуту, а затем он позвал меня. Реку сама, спасибо. Я повернулся и посмотрел на него, стоявшего теперь на своих ногах с улыбкой на лице. Он натянул хакама и показал мне свои новые ноги. Теперь я снова могу служить в полную силу. При этих словах он склонил голову. Не беспокойся об этом. Что более важно, знаешь ли ты дорогу к штаб-квартире церкви? Масами поднял голову и несколько раз моргнул. Штаб-квартира церкви? Я полагаю, что она располагается в Ватикане. Ты можешь телепортироваться в Ватикан? Спросил я Масами, улыбаясь. Я пробовал несколько раз, и мне это удавалось. Думаю, я смогу телепортироваться в Ватикан. Услышав ответ Масами, я принял форму Йокая и закрыл правый глаз. Тогда отправляемся в Ватикан. Нам нужно посетить одну церковь. Масами посмотрел на меня расширенными от удивления глазами. Что случилось на этот раз, Рику сама? Он вздохнул, как будто ожидал, что произойдет что-то серьезное. Ну, я просто хочу посетить церковь и встретиться с одним из их высших чиновников, чтобы поговорить кое о чем. Два экзорциста по имени Зиновия Кварта и Сида Ирина посетили меня ранее. Они не поверили в то, что я сказал, поэтому я хотел поговорить с их высшим руководством. Все довольно просто. Тело Масами напряглось, когда он услышал имя Ирины. Что ж, этого следовало ожидать. В конце концов, Ирина была дочерью его друга. Сида, он тоже был там? Кто? Спросил я Масами, слегка наклонив голову. Пожалуйста, не притворяйтесь, Рику сама. Вы определенно исследовали меня и мое происхождение. Вы никак не могли принять кого-то вроде меня в свой хиккияка, даже не исследовав меня.